Глава 5. Сашенька вовсе не испугалась своих приключений и путешествий по запредельным мирам, потому как для нее всплески потоков времени, его захлестывающие петли, арканы, удавки и прочая атрибутика новостью уже не являлись. Историю человечества в любом случае надо отгадывать и угадывать по этим удивительным путешествиям, развернутым в пространстве чистыми страницами, незамаранными мудрыми летописцами. Вот тебе история этой планеты, вот что на ней случилось и будет случаться, вот кому здесь поклонялись и будут всегда поклоняться. Теперь дело за тобой. Поклонись и ты князю мира сего, ибо получишь власть, сможешь управлять энергией власти, энергией денег, энергией жизни. Это настоящая религия человечества. Единая. Все другие меркнут перед единоначальной энергией власти и вседозволенности. Делай же историю религии, и тебя еще при жизни канонизируют. Никто до тебя не нашел закона, соединяющего духовный и физический миры. Да, мост меж ними есть. Да, он более чем реален. Только откуда этот мост? Как по нему ходить, не знает никто. Это будешь знать только ты, почитающий князя мира сего. Но Саша отлично уяснила, что если она согласится с историей делания религии человечества, то потеряет себя, потеряет дарованную ей силу энергии, потеряет понимание Вселенной, понимание Всевышнего, которое до сих пор сохранилось только среди старообрядцев, и свалится все в тот же сакральный треугольник поклонения энергии нелюдей-архантропов, где добыча денег становится во главу угла. А за этим опять та же зависть, ложь, ненависть. В общем, нелицеприятный и банальный исход. Собственно, на знакомство с этими человеческими знаниями Шурочку обрек Иннокентий Васильевич. Его самого где-то сейчас швыряет по временным струям. Весь вопрос, кому в результате поклонишься. Этот краеугольный камень всех времен и народностей, похоже, всегда будет пользоваться вниманием слоев цивилизованного общества и, как следствие, грызней, драками и предательством. Неужели этот реальный мир не способен ни на что, кроме войн, драк, зуботычин, подлости? Вероятно, все-таки способен. Весь вопрос в том, кого ты выберешь учителем. В голове девушки от мятежных, сакраментальных мыслей заструилась пронзительная боль. Она непроизвольно подняла обе руки, чтобы потереть виски, и в следующую секунду отшатнулась. Шурочка рассматривала свои руки со страхом и любопытством. По обеим кистям вздулись вены, как будто кровь в них струилась под большим артериальным давлением. Девушка не знала, что делать и как избавиться от своих рук, ставших страшными старушечьими. Она хотела вскочить со стула, да с ногами, похоже, приключилось то же самое, что и с руками. Шурочка задрала подол юбки. «Точно!» На ногах везде виднелись такие же вздутые пульсирующие вены. Вчера еще, после возвращения из путешествия на Тибет, Саша ничего не чувствовала и вечером съездила к бабушке. Та тоже ничего не заметила. А сегодня? В голове вместе с нарастающей паникой стали проноситься сумбурные мысли, будто бы в дикий табун лошадей вклинились носороги с жирафами и неслись вместе со всеми на полных правах постоянных жителей этого табуна. Девушка снова подняла руки, поднесла к глазам. Но, о боги, она видела руки, настоящие, человеческие. Только кожа начала принимать оттенок темно-синего цвета. Что же это такое? Ритуальная плата, то есть приношение за покорение временных потоков? Оказывается, мало потаскать человека во временных поясах, надо еще душу в чужую шкуру впихнуть, чтобы почувствовать, почем фунт лиха, и на собственном теле обнаружить кучу страшных болячек. Или отныне Шурочка приговорена к жизни в чужой, нечеловеческой шкуре, поэтому ей срочно надо возвращаться в тело какого-нибудь двойника? Вот откуда в индусских ведах и упанишадах уверенно высказываются разные мысли о реинкарнации. Оказывается, действительно ничего случайного не бывает, и все логические построения о переселении душ имеют под собой практический фундамент, проверенный уже кем-то многострадальным. Значит, не просто так во многих религиях верили и верят в переселение душ. Оказывается, это действительно возможно. Иногда даже добровольно-принудительным образом. Только в этом мире не все просто и не все так сложно. Гораздо важнее для людей была другая проблема, тоже ставшая своеобразной религией. Самой большой задачей человека считалось овладение чужим сознанием, вниманием и, как резюме, бесконечной любовью. Во всех государствах, во всех религиях находились люди, перетягивающие одеяло на себя. Мол, только я прав, слушайте меня и никого более. Удивительно, но многие находили путь к власти именно через свободные уши, особенно в России. За примерами далеко ходить не надо. Все еще помнят зажигательные речи сифилитика Ульянова Бланка, подонка Лейба Бронштейна и шизофреника Шикльгрубера. Интересно, что все они, как и большинство властолюбцев, являлись представителями еврейской нации, почитающей не только власть, но и мощную, чуть ли не фундаментальную финансовую структуру. Что же касается религий, то у католиков, например, один из римских пап, так называемый Иоанн VIII, был вовсе не папой, а мамой, и разродился выкидышем во время пышной церемониальной процессии. Про отца неродившегося ребенка ничего не известно, а вот папу привязали к хвосту лошади и таскали по всем закоулкам Ватикана, пока тот не представился. Но католики не захотели даже похоронить женщину-мошенницу как положено и зарыли за оградой погоста, где обычно закапывают самых отъявленных преступников. Что же касается наших российских пастырей, достаточно вспомнить гражданскую войну Аввакума и Никона. Патриарх Никон ввел троеперстие или, как ее называют, щепотную или кукишную религию, которую Вселенский собор в присутствии четырех патриархов утвердил в декабре 1666 года. Никого даже не смутила цифра года, когда принималась религия всенародного поклонения князю мира сего. Четырех патриархов прельстили щедрые подарки Никона, а царек Алексей Михайлович Романов под неусыпным оком Никона уже мнил себя царем мирового господства. Старообрядцев, последователей апостола Андрея Первозванного, сжигали целыми деревнями за один только отказ молиться тремя перстами. Заживо. А в отчетах стрельцов значится, дескать, русские люди сами себя сжигали и вешали во имя неправильного бога. А какого бога? Иисуса Христа, который запрещал убийство, ложь и поклонение деньгам. На иконах Сын Божий, а также его апостолы всегда изображались с двумя перстами. Так откуда же взялся кукиш, которым до сих пор осеняют себя истинные православные? Все просто. На это надоумил Никона грек Арсений Сатаниус, прозванный на Руси Арсением Греком. Кстати, Арсений Сатаниус Грек впоследствии стал заниматься переписью старой религии на новую. Резались кандаки, трепари, типикун. Даже псалмы, писанные царем Давидом, урезались и дописывались другие слова, противоположные по значению написанным ранее. Соловецкий монастырь 8 лет был в осаде, потому как чернецы не хотели принимать навязанную им сатанинскую религию и не желали креститься не двуперстно, как крестился Иисус Христос и все апостолы, а кукишем. Однако стрельцы, наконец, захватили монастырь и всласть поиздевались над супротивными монахами. Потом многие из старообрядцев просто исчезли, ушли жить в непроходимые места уральских, то есть Репейских и Алтайских гор, да и по топким таежным болотам Сибири расселились. но среди старообрядцев, наверное, и поныне не утрачены знания о течениях времени во встречных потоках. Старообрядцы – одна из немногих религиозных конфессий, которая до сих пор придерживается заповедей Божьих. И во главу угла ставит шестую заповедь – «Не убий». Во множестве других религиозных течений убийство и насилие всегда стараются оправдать. К тому же в 2001 году на грани 21 века произошло экуменистическое объединение религий. Представители почти всех конфессий поклонились Папе Римскому и поцеловали ему туфлю в знак безропотного подчинения. Отказались только русская старообрядческая церковь и православная западная. Многое можно было вспомнить из сохранившихся исторических фактов, но на оправдание убийства или реинкарнации вряд ли у кого хватит фантазии, потому что человечья душа должна оставаться с человеком. Нечего ей шляться по разным там братьям разумным, временным двойникам из иных измерений. Только не следует представлять реальность по своему собственному подобию, как говорил Поль Элюар. Ведь способность выражать себя в необычных ситуациях – не что иное, как борьба с собственными комплексами при полном понимании, что в таком сражении запросто можно погибнуть. «Так», – встряхнулась Саша. «Надо просто взять себя в руки, а это значит просто поваляться в холодной воде для начала и дать успокоиться взбунтовавшейся крови, а заодно обдумать серьезный вопрос о путешествиях во времени». Собственно, ей предоставлена великая возможность посмотреть на себя со стороны. Сможешь ли ты возлюбить себя самую или ближнего в обычной человечьей шкуре? Про ближнего мысль пришла неспроста, ведь судьба Мариэль никому еще не была известна, а Шура оставила свою двойняшку в подвешенном состоянии, потому что хотела, но пока не смогла подсказать девушке некоторые решительные поступки или просто дать утешительные женские советы. Вот тут душа совсем не обязана всегда оставаться в одном только теле. Главное, чтобы работа организма все же не нарушалась. К тому же девушке недаром был вручен ключ от одной из трех дверей Аркаима. Значит, придется съездить и туда. Впрочем, наиболее серьезные вопросы никогда не поздно отложить чуточку на потом. Все же, немного абстрагируясь от действительности, девушка с любопытством наблюдала за собой, точнее, за собственным телом. Плюхнувшись в ванну, Саша включила на полную мощность гидромассажную циркуляцию воды и пролежала среди булькающих пузырьков некоторое время, просто не шевелясь. К великой радости и успокоению взъерошенного сознания, интенсивная пульсация крови по телу прекратилась, и даже кожа приняла прежний бледно-розовый цвет. Шура порадовалась, что не запаниковала в очередной раз, не наделала никаких глупостей, а прислушавшись к женской интуиции, просто решила найти помощь в омовении, ведь вода всегда очищает и тело, и душу. Та же интуиция подсказывала ей, что одно твердое место во Вселенной, где встречаются люди разных временных лет, не панацея от болезней. Гораздо скорее можно получить излечение, идя ему навстречу. Кто знает, где можно встретить любимого? Недаром поется в одной старой песне. А цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Поэтому она была твердо уверена, что встретит все-таки Иннокентия Васильевича где-нибудь на временных спиралях, а там... Что будет потом, девушка еще не придумала, просто не хотелось выкладывать какой-то нерушимый узор. Все в этом мире зыбкое и никогда не бывает рамок и ограничений. Следующий вопрос надо было решить, не откладывая. Как поступить с машиной времени? Если отказаться от путешествий, значит отказаться от надежды встретиться где-то во временных потоках с любимым. Но человек, особенно женщина, в этом мире живет только надеждой. Без надежды любой человек действительно становится прожигателем жизни, не способным ни на что, кроме переваривания пищи и глупых заумствований по каждому поводу и без повода. Поэтому Шура не должна отказываться от встреч со своей подружкой. Даже совсем не подружкой, а настоящей родственницей, если не сказать предком. Перевернув все подручные исторические данные из государственного архива о Мариэль, Шурочка выяснила, что барон де Ре, ставший мужем двойняшки, несколькими годами раньше принял первое официальное венчание с Катрин де Туар, которая была кузиной барона и проживала до этого недалеко от замка Машикуль. Барон как-то раз просто похитил будущую жену во время совместной прогулки, и после этого родственникам молодой девушки ничего не оставалось, как согласиться на этот брак. Далее в документах сообщалось, что за чернокнижничество и колдовство барон впоследствии был сожжен инквизицией. «Почему ничего не сказано о Мариэль?» – удивилась Шура. «Ведь барон тоже с ней венчался. И как он сумел получить на это разрешение Ватикана? И что стало с его, по сути, незаконной женой, никто не удосужился сообщить или записать в государственных летописях. Необходимо было немедленно исправить неисправимую историю. Может быть, двойняшке уже сейчас необходима человеческая помощь, а от кого ее ждать?» Шарль и Анри вовсе не братья Мариэль, а настоящие герцоги анжуйские. При той первой встрече с ними на свадьбе двойняшки в Костеле Шурочку даже передернуло от постных масок довольства, за которыми спрятались братья. Саша подумала тогда, что ее двойняшка в этой безвыходной ситуации очень похожа на сказочную принцессу, спасающуюся от преследования в ослиной шкуре. Но в данной сказке принцесса, спасаясь от братьев, попала в лапы Синей Бороды. Что поделать, мир этот полон злобы, и люди отличаются жестокосердием. Люди? Мир? Надо же, чужое физическое обличие пытается захватить власть над душой, над психикой. Поэтому следует забыть про свою спасительную раковину, и давно пора отправиться на выяснение, чем кончилось замужество Мариэль. Вопрос состоял только в том, а не получится ли снова катавасия после принятия эликсира. Сашеньке очень не хотелось бы остаться навсегда владелицей тела с дряблой старушечьей кожей, иссеченной миллионами морщин. «Но ведь обычная холодная вода помогла вернуть человеческий облик», – успокаивала она себя. Только где-то в пустой голове все равно поселился поганый червячок сомнения и не давал покоя. Перед девушкой снова встала нерешенная дилемма – соглашаться на роль путешественника и проповедника во времени – или же забросить все к лешему и остаток жизни проводить на скамеечке у подъезда, лузгая семечки, обсуждая попутно с соседками проходящих мимо жильцов. Собственно, все было давно решено за нее, иначе Шура не получила бы хрустальное яйцо, но она сама должна была решить и утвердить этот вопрос. Для себя. Девушка снова поднесла пальцы рук к вискам, постояла так минуточку, потом, тряхнув головой, отправилась в кабинет, где на письменном столе ее поджидали часы, работающие в двух встречных временных потоках. Надев уже ставший привычным обруч на голову, Саша завела обе пружины в часах на положенные 5 оборотов, проверила ладанку на шее, проглотила чайную ложечку эликсира и приготовилась оказаться в нульпространстве, после которого наступает воскрешение в чужом теле. Только на этот раз ничего такого не произошло. Саша осталась такой же сидящей в кресле, как и до этого. Она подумала было добавить еще ложечку эликсира, но вдруг заметила, что письменный стол перед ней имеет совсем другую форму. В общем-то, он даже совсем не письменный, а дамский, туалетный. И по другую сторону перед ней высится прекрасное венецианское зеркало в оправе из узорного бронзового литья. В зеркале Шура увидела отражение Мариэль, разглядывающей себя. Оказывается, объединение с двойняшкой произошло у Шурочки почти мгновенно, без всяких там перемещений по зазеркалью. Конечно же, зазеркальное, потустороннее, а также инфернальное пространство представляют определенный интерес, потому что только там гуляют и скрещиваются неведомые энергии. Но попав на такой перекресток, можно безвозвратно пострадать. Саша давно не была в зазеркалье, и думать о посторонних энергиях вовсе не хотелось, тем более, что Мариэль готовилась ко сну. Даже не просто ко сну. Шурочка рассталась с двойняшкой совсем ненадолго, и поток времени соединил их сразу после окончания свадебного пира. Все это, свадебное пиршество и предстоящая первая брачная ночь, бултыхалась в голове Мариэль обрывистыми пугливыми мыслями, ведь рядом с девушкой не было сейчас даже служанки, чтобы успокоить и подготовить невесту. Этим пришлось заниматься Сашеньке, поскольку она уже овладела секретами первой ночи со своим возлюбленным, и первые удивительные чувства остались для девушки бесподобным, восхитительным воспоминанием прошлого. Прошлого? Нет, для любви никогда не бывает прошлого, есть только настоящее и будущее. «Так никогда не бывает», – проскочила мысль в головке Мариэль. Мужчина, тем более маршал Франции, сознающийся в любви своей избранной невесте и готовый за нее в огонь и воду. Так не бывает. Ну, может быть, бывает, но только в каких-нибудь сентиментальных романах. Шурочка чувствовала себя в теле двойняшки, как в своем собственном, а сделанное маршалом Лавалем де Ре предложение уже полностью отнесла на свой счет. Право слово, для любой женщины предложение выйти замуж гораздо важнее, чем для мужской половины человечества. Ведь женщина только тогда становится действительно сильной и способной к свершению великих, таинственных и даже мистических дел, когда мистерия венчания соединяет два пылких сердца в одно. Правда, слабая мужская половина бывает тоже на что-то способна, но зачастую только по велению и желанию женщины. А ее неизбранный избранник Синяя Борода, вероятно, способен был подчиняться повелениям только одной женщины. Недаром же чин маршала Бретани он получил, воюя под предводительством Жанны д'Арк. Вернее, в те времена орлеанская девственница еще не была столь знаменитой. Истинная слава настигла воительницу значительно позже, когда беспощадную Жанну предали огню за поклонение инфернальным силам. Но полно, полно, таким ли уж действительно инфернальным и дьявольским? Ведь голоса, которые слышала Жанна, помогли девушке избавить свой народ от завоевателей и поработителей. Орлеанская дева поверила голосам, решив, что это истинно белые, а не серые и не черные ангелы. А не лучше ли было бы французам попасть под длань английского короля-завоевателя, который с помощью своего главнокомандующего Брэдфорда нещадно громил противника, чем оставаться верными подданными французскому Карлу VII, человеку недалекому и трусливому? Ведь именно он продал Жанну бургундам за 10 тысяч ливров, а те перепродали воительницу англичанам. Взбесившиеся инквизиторы оповещали любопытствующий народ о том, что через пламя Ангона придет очищение, и только так можно достичь божественного прощения. Но неужели только служители инквизиторской церкви имеют прерогативу толкования Нового Завета? Неужели только в правильном выполнении чужой воли смысл жизни? И где эта жизнь после ада или же рая? Никто никогда об этом не говорил. К тому же, монахи из великой скромности вежливо забыли, что сами становятся убийцами и служителями адского огня. Убийство никогда и никому не приносило и не принесет очищения грешной души. Впрочем, если бы Жанна не умела убивать, то победа никогда бы не обратила на нее благосклонный взор. Своей беспощадностью воительница смогла сломить ненавистного врага. но эта же беспощадность сломила ее на костре. Жиль де Ре не успел спасти Жанну от сожжения. Много народу тогда было перебито, и мучеников, и рейтеров, и просто крестьян, неосторожно подвернувшихся под клинок меча. Пламя Ангона успело полностью поглотить тело Жанны, оставив простым французам только слезы поминовения и запах сгоревшего мяса, разнесшийся по улицам города. Жиль де Лаваль, барон де Ре, уехал после этого в свой замок Машикуль, не желая больше служить французскому королю. Вот здесь-то и настигла рыцаря любовь, если она способна поразить сердце бессердечного. То есть, потеряв Жанну, барон понял, что он искренне и преданно любил ее. Тут над мужчиной посмеялась старая народная пословица, что имеем не храним, потерявши плачем. Но Мариэль считала, что ее муж решил посвятить себя служению даме сердца, то есть ей. Правда, это тоже смахивает на вечное сражение, непрекращающаяся битва жизни за жизнь беспросветную. Здесь важным становится только одно. Какое таинство двое получают от любовных утех – радость или печаль? Никогда ни одно сражение не приносило победителю победы над истиной. А она одна была среди всех стран и народов. Лишь тогда человек сможет чего-то добиться, когда завоевывает истинную радость. Это отнюдь непростая победа, которую часто даже не надо завоевывать. Шурочка, как и Мариэль, была убеждена в своей правоте и ожидала от брака с синей бородой не только счастья, но и постижения божественной истины. Это ли не смысл жизни? Тем более, что ее законный супруг был не просто маршалом, а к тому же настоящим рыцарем, партию с которым любая женщина сочтет за счастье. Во всяком случае, так думали братья Мариэль и навязали эти мысли сестренке, когда давали согласие на брак. Мариэль протерла лицо тампоном, смоченным розовым маслом, расчесала волосы, сняла с шеи чеканное маниста, а с пальцев рук затейливые перстни с изумрудами, адамантами и сапфирами. Саша удивилась, зачем столько колец на руках, тем более совершенно с разными драгоценными камнями. Но успокоила себя тем, что, может быть, в этом времени мода такая. А женщины от моды ни в какие времена не отставали. Это было бы по меньшей мере просто некрасиво. Мариэль встала, подошла к кровати, приютившейся под атласным синим балдахином, скинула пеньюар и нырнула под шелковое зеленое одеяло. Спальню освещали только два канделябра с шестью свечами, пришпиленными к стенам возле туалетного столика, поэтому альков невесты был погружен в бархатный полумрак. Тихо скрипнула входная дверь и раздались шаги. В спальне появился барон с канделябром в руках. Уверенным шагом Жиль де Ре подошел к постели невесты, посмотрел долгим пронзительным взглядом, взял ее руку и поцеловал. Потом поставил канделябр на лавку у стены, поскольку ни столов для спален, ни стульев в те времена еще не было. Скинул халат из тяжелого красного шелка и тоже нырнул под одеяло. Шура, хоть и была двойняшкой Мариэль, явственно почувствовала, как барон положил ладонь правой руки невесте на грудь. На девушке была лишь тонкая батистовая сорочка, и она с содроганием ощутила прикосновение мужской руки прямо к соску левой груди. Сердце Мариэль забилось учащенно, и она чуть было не вскрикнула. Шурочка попыталась успокоить испугавшуюся невесту и уверить, что каждая женщина должна пройти через такое испытание, что это совсем не опасно и не больно, вернее больно, но боль совсем другая и доставляет не страх, а радость, заставляет почувствовать упоение полета птиц и дуновение утреннего морского бриза. Надо только не сопротивляться мужчине при первых соприкосновениях тел. Мариэль старалась быть хорошей ученицей и все делала, как советовала ей Шурочка. Однако барон оказался жутким неумехой в обращении с женщинами. Он разорвал тонкий батист на теле девушки, и сразу же рука его скользнула к низу живота. Мариэль задрожала, как осиновый лист, и попыталась даже вырваться из рук схватившего ее мужа, но ничего не получилось. Жильдере, видимо, раньше имел сексуальное отношение с женщинами и знал, что делать. Молодая жена непроизвольно вскрикнула, потому как не ожидала таких грубых ласк. Хотя это трудно было назвать ласками, поскольку, почуяв запах женского тела, мужчина начал звереть на глазах, испуская тихий, но вполне звериный рык. Шура снова попыталась успокоить подружку, но на этот раз уговоры плохо подействовали. Мариэль сжалась в комок и резко выпрямилась. Барон, не ожидавший такой выходки со стороны женщины и тем более жены, отлетел в сторону и свалился с кровати. Это его поистине взбесило. Он, уже не скрывая своей хищной злобы, набросился на девушку, завалил ее на спину и постарался силой овладеть женским телом. Та инстинктивно сопротивлялась, пытаясь укусить насильника за руку. Жильдере опять закричал, навалился всей своей тяжестью на Мариэль и распластал ее поперек кровати. Голова девушки даже свесилась с одной стороны, а барон тем временем снова придавил женское тело всей своей мощью и весом. Шура сама не знала уже, как остановить остервеневшего мужчину, и даже пожалела, что вернулась в тело двойняшки. Во всяком случае, ее присутствие в такой ситуации было неуместно. Но тут обе девушки почувствовали, как мужчина резко проникает внутрь женского тела. Это была боль, совсем несравнимая с тем чувством упоения, которое так недавно испытала Саша при любовных игрищах с Белецким, которые, к сожалению, стали последними. Последними? Вовсе нет. Сексуальные игрушки продолжились сейчас, хотя это было более чем необычно. Во всяком случае, Шура еще ни разу не слышала, что мужчина может заниматься сексом сразу с двумя женщинами. Впрочем, опыт у нее состоял только из одной ночи, проведенной вместе с любимым, так что рассуждать о подобных вещах, тем более в постели, у Шурочки не было сил. Лютая боль захватила тело женщины в свои лапы и не собиралась отпускать. Колющие спазмы захватили низ живота, а Мариэль не могла даже закричать, потому что муж другой рукой придавил ей рот. Она пыталась укусить душащую ее волосатую кисть, но ничего не получилось. Барон позволил себе с упоением отдаться сексуальной гимнастике, совсем не интересуясь, нравится ли это истерзанной женщине, или, может быть, в постели надо быть хоть немного деликатнее. Но если бы мужчина узнал, что имеет сразу двух женщин, бешенство его могло превзойти все допустимые пределы. Шура, испытав вольнодумство насильника, хотела было воспользоваться собственной ладанкой, где хранился глоток эликсира для экстремального возвращения. Но ладанка вместе с нательным крестиком слетели с головы молодой жены барона, и поэтому Саша поневоле должна была испытывать все прелести полового общения другого мужчины, совсем даже не подозревающего о радости, которую можно испытать от такого же сексуального влечения, но не насилуя женщину, а отдаваясь ей со всей широтой мужской души. Хотя, после такого скотского обращения хозяина замка трудно было назвать мужчиной, тем более рыцарем. Ведь постельные выходки мужчин очень важны для любой женщины. Именно в первую брачную ночь в ее сознании зарождается и крепнет линия поведения, касающаяся всех житейских проблем, неурядиц и маленьких радостей. Именно в этот момент появляется на свет новая Афродита либо Кассандра, Нефертити либо Химера, только что сбежавшая с крыши Нотр-Дама. В этот краткий, но очень важный миг сексуального танца в обоих партнерах либо оживает, либо совсем затухает орган любви. Этот орган есть у каждого, только не каждый знает о нем и не каждый умеет с ним обращаться. А умение, пусть даже в таких интимных вещах, как секс, не помешало еще никому. В Шурочке таинственный орган любви распустился в одно мгновение чудесной белой хризантемой, запах которой преследовал девушку даже сейчас. А вот в ментальном теле Мариэль начала распускаться роза, но черного цвета. Черная роза во всех странах и во все времена была символом печали, незавидного женского чувства. В то же время Шурочке было с чем сравнить отношение мужчины к женщине на брачном ложе, а Мариэль обязана переносить насилие и всю оставшуюся жизнь пережевывать в сознании грубые выходки мужа. Жиль де Лаваль, наконец, отпустил жену, молча поднялся с постели, накинул на плечи халат и отправился в свою спальню. Мариэль так и осталась лежать поперек кровати. Даже голова все так же свешивалась с краю, и волосы шелковым водопадом струились до деревянного пола. Хотя Шура сама чувствовала себя разбитой и раздавленной, но помочь двойняшке прийти в себя было просто необходимо. Саша принялась нашептывать ей какую-то успокоительную дребедень, но вдруг из глаз молодой женщины хлынул неудержимый поток слез, а к горлу поступил душащий и сковывающий дыхание спазм. Мариэль забилась в истерике. Просто молодой женщине было очень обидно почувствовать себя лишь подстилкой для мужской похоти и грубой развязанности. Слезы не давали покоя девушке. Но с другой стороны, это было хорошо, хотя бы потому, что со слезами выходит вся несусветная дурь из головы, и молодая женщина ничего с собой плохого не сотворит. Саша приложила все имеющиеся у нее в запасе знания женского характера и даже поучения бабушки, без которых Шурочка оказалась бы просто никчемной девчонкой. Внучка в свое время все же слушалась бабушку и необходимые женские законы постепенно выучила наизусть, что сейчас помогло встряхнуть маршальскую женушку. Пришлось пустить в ход даже такую мысль, что Жиль де Лаваль де Ре недаром оказался в изгнании и безвыездно живет в своем замке Тифош, хотя имеет множество других замков и поместий. Значит, он в немилости у короля Франции, а тот в любой момент может припомнить какие-либо провинности барона и отправить его на плаху. Но тогда Мариэль станет независимой, безутешной вдовой и владелицей бароната. С этими мыслями Мариэль забылась коротким сном, что помогло и ей, и двойняшке Шури прийти хоть немного в себя. Но проснувшись, девушка увидела, что в спальню снова входит Жиль де Ре, ее муж. Он был уже одет в черный короткий камзол и такого же цвета леггинсы. Даже кожаные башмаки с загнутыми вверх острыми носами были черными, а не рыжими или желтыми, как обычно. «Я не дождался вас к завтраку, мадам». Де Ре выпятил подбородок. «В моем доме это не принято, прошу учесть». «Простите, месье». Мариэль вскочила с постели и сделала книксон. «Я никогда больше не принесу вам ненужных забот. Только вы научитесь прежде, как вести себя в дамском обществе, а тем более с женой, которая, как недавно вы утверждали, была вами любима». Барон сделал несколько шагов навстречу нелюбезно встретившей его молодой жене и черным, мертвым взглядом уставился в лицо женщины. У той мурашки поползли по спине от такого жуткого взгляда. Ведь первый раз она видела мужа так близко и наедине. «Меня могла бы разбудить хотя бы горничная?» Попробовала сгладить неловкость Мариэль. «Горничная!» Барон захохотал, откинув голову. «Горничная! Будет вам горничная!» Не переставая утробно хохотать, барон обернулся к противоположной стене и громко позвал. «Прилати!» Где-то за стенами смежных комнат заскрипели двери, но никаких звуков больше не было слышно. «Прилати!» — еще раз повторил Жиль де Ре. «Поди сюда, подлец, не притворяйся, что не слышишь!» Стена возле камина отъехала в сторону, и в темном проеме показался человек в монашеской сутане, но в отличие от монахов, танзура на его голове не была выбрита. «Итак, Франческо Прилати», — Снова обратился барон к возникшему из потаенного хода слуге. «Отныне ты будешь горничной своей госпожи. Не спускать с нее глаз и делать все, что попросит. Иногда делать. Не перепутай». «Мужчина?» – ахнула Мариэль. «Мужчина будет моей горничной?» «Что с того?» – прищурился Жиль де Лаваль. «Франческо вовсе не мужчина. Но, может быть, наполовину, потому что монах только растрига. А женщин он повидал на своем веку пропасть. Кстати, вам обоим сейчас не помешает небольшой урок. Он будет учиться послушанию, а вы, моя дорогая, покорности и обязанностям жены. Иди сюда». Поманил он пальцем молодую жену. Та послушно подошла, еще не зная, что удумал ее драгоценный муженек, но дрожала при этом всем телом. Когда Мариэль приблизилась к мужу, он притянул девушку к себе, ухватив одной рукой за талию, а другой с силой принялся давить на женское плечо. Мариэль упала перед ним на колени, а он ловко приспустил свои штаны, положил сильную ладонь девушки на затылок и потянул к себе. «Целуй!» промолвил он. «Каждая женщина должна уметь это делать и слушаться мужа. Целуй!» Мариэль попробовала сопротивляться, но мужская сермяжная сила заставила ее выполнить требования. Монах смотрел на это во все глаза, даже из уголка рта у него капнула вожделенная слюна. Может быть, он впервые видел интимный поцелуй женщины, а может, самому захотелось подменить супругу барона и испробовать прелесть орального секса. Шура тоже наблюдала учебную процедуру. Более того, она до тонкости испытала на себе все то, что исполняла Мариэль. Будто бы она сама, а не ее двойняшка, являлась женой Жиля де Лаваля, барона Дере. Сообразить Шурочка пока ничего не могла, да и не сумела бы, находясь под давлением изверга, ставшего ее мужем. Она воспринимала замужество двойняшки уже как свою личную беду, непостижимо нагрянувшую откуда-то, которую надо как-то исправлять и помочь несчастной девушке выбраться из тенет окаянного замужества, пусть даже нелицеприятными путями, лишь бы отомстить барону за презрительное отношение к женщине. Спрашивается, зачем он тогда женился, если женщина нужна ему только для удовлетворения сексуальной похоти? Лучше купил бы резиновую куклу. Хотя, наверное, в те времена резиновых женщин еще не было, да и секс-игрушками французские купцы пока что не промышляли. И тут временной поток вырвал Сашеньку из лап извращенца, перенеся ее снова в ту же квартиру, на то же место, откуда она начинала путешествие. Физическое тело девушки болело от ночных истязаний, хотя все, что случилось, было совсем в другом времени и с другим человеком. Шурочке снова и снова не переставало казаться, что все произошло не с аньжуйской принцессой, а лично с ней самой. Неужели двойники настолько сливаются ментальными телами и в результате приходится вместе познавать истязания, преодолевая выставленные демонами рогатки? Впрочем, на то они и двойники, даже временные. Ведь примерно в таком же состоянии пребывают кровные двойняшки. Это давно было уже замечено, но никак не объяснено до сих пор ни медиками, ни астрологами, ни психологами. Стоит ли ради таких переживаний пускаться в путешествия по потокам времени? Ведь пока она ничем не может помочь Мариэль. Но недаром же ей был вручен ключ. Значит, помогать все-таки необходимо. Не бросать же бедную женщину на растерзание этому ублюдку. Просто надо что-то придумать существенное, что позволит Мариэль избавиться от пут такого замужества. Шурочка, еле передвигая ноги, потащилась в ванную, и только часовой гидромассаж вернул девушку к жизни. Вероятно, пришла пора съездить в Аркаим, отыскать дверь в Шамбалу. Ведь там хранятся знания, дающие энергию силы для управления отрицательными эмоциями человека. Может быть, тогда Шурочка сможет оказать Мариэль нужную помощь и поддержку, если даже родным братьям на нее наплевать. Тоже мне, герцоги анжуйские. Разные соображения носились в пустой голове девушки, но уверенность необходимости поездки в Аркаим укрепилась в сознании прочно. Саша натянула тонкий белый свитер с пришпиленными на груди фурнитурными заплатами, черные вельветовые джинсы, подошла к зеркалу, чуть покрутилась и осталась вполне довольна. Предстояло съездить на площадь трех вокзалов, чтобы узнать, откуда точно поезда уходят на Южный Урал. Отыскав в метро свободное место, Шура хотела присесть, но машинист в это время резко тормознул, видимо, через рельсы прямо перед вагоном перепрыгнула крыса, и девушка упала на колени молодому парню. «Ой, простите, пожалуйста», — тут же извинилась она. «Да я как-то вовсе не против», — ответил ее сосед. «Сидите сколько пожелаете, мне не жалко». Мужской голос был явно знаком Шуре. Она еще раз посмотрела на соседа и узнала давешнего Тришку Иннокентия. Такая встреча была необычной, мало того, оказалась даже очень нужной и к месту. Тришка нашелся в трудное время, как раз тогда, когда рядом никого из друзей не было. Значит, послан Тришка был не просто так, ведь ничего случайного в мире никогда не происходит. «Фантастика!» – воскликнула Шура. «Тришка, ты?» «Конечно, я», — кивнул тот. «Москва тесна». «Может быть и тесна, но теперь твоя очередь меня выручать. Сможешь?» Девушка вопросительно смотрела на Тришку и ждала, конечно же, согласия, поскольку сама согласилась когда-то выручить парня. Тот, естественно, не отказался. Парочка подъехала к станции Комсомольская и подались к переходу на радиальную линию. По дороге Шура успела поведать Тришке об Аркаиме и о том, что где-то там находится настоящий вход в Шамбалу. Только о своих путешествиях по времени Саша ничего пока не сказала. Просто не посчитала нужным. Парень понял девушку с полуслова. Более того, сообщил, что знает это место. Правда, понаслышке, но знает, как туда добраться. Оказывается, один из родственников юноши когда-то побывал в Аркаиме и разыскал там Алатырь-камень. Эта информация оказалась как нельзя кстати. Еще Тришка вдруг остановился и заглянул Шуре в глаза. «Слушай, а мне можно с тобой?» «Куда?» – не поняла девушка. «Ах ты, Господи!» – поморщился парень. «В Аркаим, конечно. Судя по всему, ты одна туда собираешься, а один в поле не воин. Еще наши любимые предки это твердо усвоили и пытались не допускать промахов. Тем более, начальника археологической экспедиции, которая сейчас там работает, я знаю лично. Ну что, берешь меня в хранители тела?» «Фантастика!» – только и смогла произнести Шура. «Никакая не фантастика», – не согласился Тришка. «Сама же постоянно говоришь, что ничего случайного в этом мире не случается, так?» Девушка молча кивнула. «Когда-то ты мне помогла», — продолжил ее собеседник. «Я это оценил и тоже хочу тебе помочь, но нельзя так вот с бухты-барахты». «А как можно?» — улыбнулась Саша. «С бахты-барухты?» «Ну, хотя бы так», — согласился Тришка. «Я тут кое-что возьму с собой, куплю завтра два билета до Челябинска или Магнитогорска и буду ждать тебя... где?» Шура на несколько секунд задумалась. Такой удачи от встречи со случайным знакомым она никак не ожидала. Но ведь Тришка вполне нормальный парень и вроде бы даже не перестает читать книги. Одно это говорит, что он никакой не деградант-россиянин и сплошную компьютеризацию сам недолюбливает. Значит, они одного поля ягоды, а такими знакомыми не бросаются. Саша весело тряхнула головой и согласилась. «Ой!» Тришка изобразил испуг и, отойдя на шаг, громко зашептал. «У вас, девушка, испачкалось интересное место». Саша инстинктивно посмотрела на подол юбки и подняла глаза на собеседника. «Где?» В следующее мгновение парень громоподобно захохотал на всю станцию метрополитена, и этот заразительный смех передался Шурочке. «Знаешь», — сквозь смех пытался объяснить Тришка, — «какой девушке не скажи про интересное место, обязательно посмотрит на подол юбочки, либо начнет отряхивать задницу. Можно подумать, что у всех женщин интересные места кроются только под юбкой». «Дурак!» «Да, дурак! Еще какой! Прости за боцманскую шутку!» Парень кончил смеяться и вытер платком выступившие на глазах слезы. «Звякни мне завтра по скайпу!» Шура протянула Тришке написанный на бумажке номер. «Я приеду прямо сюда, а встретиться можно будет у вон того старинного памятника». Тришка посмотрел, куда показывала Шура, и усмехнулся. «Надо же, без Ленина Бланка ничего в этой стране не делается. Вот уж действительно вождь всех времен и народов, сокровище еврейской нации, то есть русская балалайка». «Ты это о ком?» – удивилась Шура. «О памятнике?» «Еще бы», – хмыкнул парень. «Давно уже о нем все забыли, а памятники вождю так и стоят по всей стране, особенно по вокзалам». «Ну и пусть стоят», – пожала плечами девушка. «Меня он ничем не удивит, не обрадует, да и горя я от него никогда не узнаю, он же памятник». «Вот это верно», — согласился Тришка. «Тогда до завтра». Они разошлись, каждый на свою ветку метро, переваривая по пути случайную встречу и соображая, действительно ли ничего случайного в этом мире не случается.